Тебе хочется встретиться с тем, что сплющило мою машину и сживало этих коров?» «Ну да, хочется. Это можно будет сделать позже. Думаю, проблем не возникнет. Чем бы оно ни было, оно таскает за собой трейлер». «Что?» «Когда Линдер привез меня к ангару, там рядом стоял трейлер, а когда я вышел, его уже не было». Гейб посмотрел на часы. «Ты сегодня ел?» «Я тебе, конечно, верю, но вдруг у тебя гипогликемическая реакция или типа того. Примечание. Гипогликемия – пониженное содержание сахара в крови». «Давай где-нибудь перекусим, а когда в голове у тебя прояснится, можно и Молли навестить». «Ну да. Галлюцинации у меня с голодухи». Гейб схватил его за плечо. «Тео, прошу тебя, у меня свидание». Констебль кивнул. «Сначала Молли, потом обедать». «Договорились». Гейб по-прежнему не сводил глаз со следов. «Я хочу снова сюда приехать с гипсом и сделать слепки. Даже если это розыгрыш, мне нужно его зафиксировать». Тео зашагал к доджу, но резко остановился, когда из ангара донеслась пронзительная трель сотового телефона. Он вошел внутрь, определил, откуда идет звук, и посмотрел на дисплей. Звонили с личного номера Бертона. Тео выхватил из-за пояса «Магнум» и разнес телефон на 1000 крохотных осколков. Выйдя из ангара, он увидел, что Гейб выглядывает из-за бампера вседорожника, а живодер укрылся за колесом. «Так что ты имел в виду, к чертовой матери? У тебя свидание?» 21. Гейб и Тео. «Вот здесь я и нашел аберрантных крыс», — сказал Гейб, когда они въехали на трейлерную стоянку «Муха» на крючке. «Ну, очень мило», — рассеянно отозвался Тео. «А я тебе говорил, что получил из Стэнфорда результаты химического анализа их мозга. Интересно, но я не уверен, что это объясняет их поведение». «Не сейчас, Гейб, прошу тебя». Тео резко нажал на тормоз, и грузовичок дернулся. «Что за черт?» В окнах Молли Митчем свет не горел. На пустом участке по соседству не меньше дюжины хорошо одетых парней выстроились в круг, все держали в руках свечи. «Молитвенное собрание?» — предположил Гейб. «Сегодня воскресенье». «В последний раз здесь стоял трейлер», — сказал Тео. «Очень похожий на тот, что я видел на ранчо». «Знаю. На этом участке я нашел крыс с низким уровнем серотонина». Тео заглушил мотор, поставил додж на тормоз и вылез из кабины, и посмотрел на Гейба. «Ты нашел своих крыс именно здесь?» «У тех шестерых, которые остались. Но и другие пропавшие тоже исчезли здесь. Могу тебе потом на карте показать». «Было бы неплохо». Тео выпростал из джинсов фланелевую рубашку, чтобы прикрыть оружие, и зашагал к собравшимся. Живодер выскочил из машины и побежал впереди. Гейб неохотно потянулся следом. Люди, казалось, действительно молились. Головы их были склонены. Дамочка в кобальтово-синем платье и шляпке таблетки читала нараспев: «Благослови нас, Господи, ибо ощутили мы, как в нас входит сила Твоя, и вняли Твоему зову, и пришли к этому святому месту накануне». Живодер ткнулся носом женщине в пах, и она взвизгнула, точно ужаленный пуделек. Все подняли головы. «Извините», — произнес Тео. «Мне не хотелось бы вам мешать, но что вы здесь делаете?» Нескольких мужчин вмешательство, казалось, рассердило, и они сгрудились за спиной кобальтово-синей дамочки, чтобы поддержать ее в минуту опасности. Та пыталась оттолкнуть нос живодера от своего подола, одновременно держа свечу подальше от налакированных кудряшек. «Констебль Кроу, правильно?» «Да, мэм». Дамочка была моложе его по меньшей мере лет на 5. хорошенькая, как техасский парад причесок, но платье ее и манера говорить заставили Тео снова почувствовать себя первоклассником, которого учитель застукал за пожиранием штукатурки.